На третий день жетон меча, висящий на поясе Цинле, тихо зазвенел. Подняв жетон меча, он изучил окрестности нитью сознания и изменился в лице. В 30 километрах от Цинле находился человек, который, держа в руке жетон меча, стремительно несся к нему. Видимо, он его тоже заметил. Усмехнувшись, Цинле побежал навстречу человеку. Скоро в листве древних деревьев раздалась ругань. «Черт возьми, почему снова ты?» Выйдя из кустов, Дусян Ян с кислым лицом посмотрел на Цинле. «Какая удача! Я думал, что встречу Лоченя, но это снова ты, безумец! Как тебе удалось выжить в огненных землях? Когда огненные демоны разбушевались, ты был в самом центре, не так ли? Как ты выжил?» «Хе-хе, я был в огненных землях последние 2 недели», Цинле спокойно подошел к древнему дереву, возле которого стоял Дусян Ян. Прищурившись, он произнес: «Ты первый человек, который мне встретился. Что ж, я не собирался с тобой пересекаться». Холодно фыркнул Дусян Ян, развернулся и отбежал на безопасное расстояние. Дусян Ян уже испытал силы Цинле и знал, что справиться с ним трудно. Он считал Цинле совершенно безумным культиватором. Поняв, что Цинле силен, Дусян Ян уже не хотел сталкиваться с ним снова. Он не хотел попасть в неприятности. Справа, в 150 или 200 километрах, я наткнулся на жетон меча. На нем был слабый аромат, который может принадлежать только женщине. От горы небесного меча в этом году пришли немного женщин, и Хэвэй с ними не расстается. Я подумал, что ты можешь знать женщину, которая выбросила этот жетон меча, непринужденно произнес Дусян Ян. «Не так давно я видел культиваторов культа Черного Вуду. Они будто кого-то преследовали. Этот кто-то может быть одной из женщин, которую ты знаешь». Он рассказал об этом Цинле из благих намерений. «Се Цзин Сюань, Сюн Тин Юй», нахмурился Цинле. Сначала Цинле хотел кинуться на Дусян Яна и отомстить за то, что тот напал на него в огненных землях, но стоило ему услышать его слова, как выражение его лица стало тяжелым. Се Цзин Сюань была на средней ступени пустого мира, а Сюн Тин Юй на пике пустого мира. В молодом поколении Багрового континента их можно было считать сильнейшими, но по сравнению с гениями 9 сил серебра из царства Хаоса они были фактически бессильными. В бою против обычного культиватора из другой силы Сюн Тин Юй вполне могла сразиться. Однако Се Цзин Сюань была несколько слабее. Если Се Цзин Сюань случайно столкнется с экспертами других сил, то попадет в крайне ужасное положение. Она вполне могла попасть в беду. Кажется, это кто-то из них. Глубоко вздохнул Цинле и отказался от мысли отомстить Дусян Яну, который уже убегал вдаль. Он двинулся в направлении, указанном Дусян Яном. Вернуться на Багровый континент ему помогли и Се Цзин Сюань, и Сюн Тин Юй. Когда они попали в ловушку пустого мира, именно Се Цзин Сюань поддержала семью Лин. Когда их унижала долина семи врагов, она единственная сделала так, что семья Лин не зашла слишком далеко. Когда Небесный Союз предал Цинле, через Лян Чжуна из темного зала он связался с Се Цзин Сюань и попросил ее, чтобы Сюн Тин Юй собрала пространственные духовные камни. Когда он был в опасности, обе женщины протянули ему руку помощи, они всегда относились к нему справедливо. Одна из них: «Кто это может быть?» Нахмурился Цинле и достал жетон черного культа Вуду. Он поглядывал на жетон, надеясь, что получит хотя бы немного подсказок. Спустя час жетон черного культа Вуду вдруг издал пронзительный звон, похожий на вой призрака. Во взгляде Цинле появилась радость. Поспешно изучив окрестности, он проследил их местоположение. 3 культиватора черного культа Вуду. Собравшись вместе, они быстро бегут в одном направлении. Они кого-то преследуют. Цинле немедленно со всех ног кинулся туда, куда указывал жетон. 20 километров, 17 километров, 10 километров, почти рядом. Пересекая лес, Цинле со скоростью молнии оказался на другой его стороне. Вдруг недалеко от него пронеслась красивая фигура. Это произошло за один миг, но Цинле воспрял духом. Это была Сюн Тин Юй. «Стой!» — громко выкрикнул Цинле, исступленно преследующий ее. Замерев на месте, красивая фигура вздрогнула. «Цинле, это ты, это я!» Быстро кинулся к ней Цинле. Красивая фигура остановилась у корней толстого древнего дерева. Она была подавленной, а из глубины глаз поднимались тонкие струйки дыма, словно ее глаза были ранены. Выглядело это невероятно странно. Увидев Цинле, она сорвала маску, и под ней оказалось красивое, но бледное лицо. Это была Сюн Тин Юй. Она часто дышала, будто мучилась страшной болезнью. Когда дым в ее глазах становился темнее, Ее стройное тело резко вздрагивало. Она кусала бледные губы, как будто сдерживала сильную боль. «Беги! Они скоро будут здесь! Беги со мной, Цинле!» Панически кричала Сюн Тин-Юй, преодолевая сильную боль. «Беги! Мы не должны медлить. Если задержимся, будет слишком поздно. Это черный культ Вуду». Лицо Цинле было хладнокровным, а взгляд убийственным. Сюн Тин-Юй была в ужасном состоянии. Он ясно ощущал, что ее жизненная сила постепенно рассеивается. Цинле, разбирающийся в крови и жизненной энергии, понял, что максимум через полтора месяца Сюн Тин-Юй потеряет всю жизненную силу и умрет. Цинле не знал, что произошло, но видел жалкое состояние Сюн Тин-Юй и загорелся жаждой убийства. «Где Се Цзиньсюань? Ты ее видела?» Глубоко вздохнув, Цинле заставил себя успокоиться. «Она в порядке, Цзиньсюань?» Сюн Тин-Юй натужно улыбнулась, и улыбка оказалась еще уродливее, чем заплаканное лицо. «Я не знаю, возможно, она умерла, потому что яд Вуду настиг ее раньше, чем меня. Если я не могу исцелиться, значит, она тем более не выжила». Глава 427. Лоб в лоб. Никогда Цинле не видел Сюн Тин-Юй в таком пугающем состоянии. Видимо, она была заражена смертельным ядом. Лицо ее было бледным, глаза потускнели, а из глубин зрачков вытекали черные нити дыма. Ее жизненная сила понемногу истощалась. Было ясно, что она не может сама себя вылечить. Это была не та Сюн Тин-Юй, которую Цинле знал. «Что случилось?» — как можно спокойнее спросил Цинле, изо всех сил пытаясь подавить гнев и кровожадность. «Что случилось с тобой и Се Цзиньсюань, пока меня не было? Почему вас преследует черный культ Вуду? Бежим, поговорим, когда выберемся отсюда», — поспешно произнесла Сюн Тин-Юй. «Мы не сможем убежать», — с мрачным лицом произнес Цинле. Сняв с пояса жетон черного культа Вуду, он потряс им у нее перед глазами. «Они могут выследить нас через этот жетон. Просто выкинь его», — сказала Сюн Тин-Юй. «Некоторые проблемы бегством не решишь. Оставь трех культиваторов черного культа Вуду мне», — кровожадно произнес Цинле. «Не надо, ты им не ровня. Культиваторы черного культа Вуду невероятно сильны. Возможно, их не возьмут даже бомбы глубинного уничтожения», — умоляла Сюн Тин-Юй, мотая головой. «Поверь мне, ты им не ровня. Бежим же. Я выбросила свой жетон меча, и найти меня им будет нелегко. Если ты прямо сейчас выбросишь жетон, мы сможем от них убежать. Как только выберемся отсюда, я расскажу тебе все. Скорее». Вдруг из жетона черного культа Вуду, который Цинле держал в руке, раздался пронзительный вопль. Тень в длинной черной мантии, изображенная на жетоне, выла, словно устрашающий демон. Когда раздался вопль, дым в глазах Сюн Тин-Юй стал еще темнее и ужаснее. «Уа-а-а!» Сюн Тин-Юй снова задрожала всем телом. Не вынося боли, она сжалась и обхватила колени руками. Катаясь по земле, она выла от боли. «Выброси его, выброси! Останови крик, я не могу больше терпеть!» — во всю мощь кричала Сюн Тин-Юй. Цинле торопливо спрятал жетон в кольцо пространства. Вопль жетона черного культа Вуду прекратился, пугающие крики Сюн Тин-Юй утихли. Ее красное платье было испачкано в земле. По лицу катились бусины пота. Задыхаясь, она приходила в себя. Даже голос ее стал скрипучим. «Оставь меня, Цинле, беги, куда хочешь. Я отравилась ядом Вуду. У меня мало времени. Если я останусь с тобой, то просто утащу тебя на дно. Клянусь, я найду лекарство. Неважно, что мне придется сделать, неважно, какой будет цена, я непременно достану тебе лекарство», — ревел Цинле, как пойманный в ловушку зверь. Вдруг он достал из кольца пространства бомбы глубинного уничтожения. Он спрятал 9 бомб в земле, траве, листьях и между стволами деревьев. «Иди и спрячься», — указал Цинле в сторону. «Бесполезно. Взрывная сила бомб слишком рассеяна. Культиваторы черного культа Вуду обладают острым духовным восприятием. Ступив в эту область, они сразу же ощутят энергию грома», — говорила Сюн Тин-Юй, пытаясь убедить его и увести отсюда. «Двое из трех людей, что меня преследуют, на средней ступени пустого мира, а один на поздней ступени пустого мира. Все трое обладают духовными артефактами высокого класса, а их духовное искусство невероятно странное. Если они застанут тебя врасплох и отравят тебя ядом Вуду, ты быстро лишишься жизненной энергии». Сюн Тин-Юй невероятно боялась культиваторов черного культа Вуду и не верила, что Цинле сможет с ними справиться. Она просто хотела оказаться от них как можно дальше и провести остаток времени в спокойствии. «Не волнуйся, я не проиграю. В этом сражении умру не я. с хладнокровным выражением произнес Цинле. «Ты не передумал?» — сердито посмотрела на него Сюн Тиньюй. «Цинле, культиваторы черного культа Вуду намного страшнее, чем я, Се Цзин Сюань, Чжао Сюань или Чжао Чен Дун. Ты им не ровня, серьезно. Поверь, если мы сейчас сбежим, ты хотя бы сможешь выжить. Слишком поздно. Они собираются с нами встретиться. Хотел бы я посмотреть, что они из себя представляют», — выкрикнул Цинле. Сюн Тиньюй промолчала. Она больше не пыталась его убедить. Кажется, она смирилась с происходящим. Ее разум и тело сильно пострадали, и она смирилась с судьбой. Удивительно, но настойчивость исчезла с ее лица. Она даже выглядела несколько безмятежно. «Цинле, я хочу кое о чем тебя спросить», — мягко произнесла она. «Спрашивай». Цинле стоял под большим деревом, лицом в ту сторону, откуда должны были прийти культиваторы черного культа Вуду. Лицо его было хладнокровным, а глаза сверкали пугающей кровожадностью. «Ты когда-нибудь меня любил?» — опустила голову Сюн Тиньюй. Голос ее дрожал в унисон с плечами. «Не теряй бдительности. С тобой все будет хорошо. Клянусь, я спасу тебя», — успокаивающе воскликнул Цинле. Сюн Тиньюй подняла голову. Ее красивое лицо искривилось в беспомощной улыбке. «Не хочу. Даже если эти три культиватора черного культа Вуду меня не найдут, я проживу не дольше полугода. Скажи, Цинле, ты когда-нибудь любил меня, да или нет?» «Да», — чуть ли не прорычал Цинле сквозь сжатые зубы. В болезненных глазах Сюн Тиньюй показался тусклый свет. Ее бледное лицо покраснело. Она слабо улыбнулась и кивнула. «Замечательно». Вдруг вдалеке зашуршали листья. Кто-то бежал среди деревьев. Холодная темная аура надвигалась на Цинле и Сюн Тиньюй, как невидимый холодный туман. «Они идут. Я чувствую, они все ближе и ближе», — ощутила холод Сюн Тиньюй. Она вцепилась в платье, а голос, лишившись шарма, звенел отчаянием. Глаза Цинле налились кровью. Сердце его неистово билось в груди. В животе у него закипели три капли очищенной крови Цилиня. Постепенно в них загорался огонь. Цинле активировал энергию крови заранее. Из его костей вырывались молнии. По молоту астрального грома, который он держал в руке, ползали в ожидании толстые молнии. Спустя несколько минут неожиданно, словно призраки, появились три человека. Одетые в длинные черные одежды, в черноте скрывались их тела, шеи и даже лица. Из-под мантии сверкали три пары холодных безжалостных глаз, в которых мерцал холодный свет. Все они смотрели на напряженного Цинле. «Кто ты?» — спросил самый высокий человек. «Ты не из черного культа Вуду. Где ты достал этот жетон?» Его голос скрипел, словно оружие. Это был невыносимо уродливый звук. «Неважно, кто я такой. Важно, что скоро у меня появится три новых жетона черного культа Вуду», — мрачно произнес Цинле. «Юй Си, Юй Цзе, пусть один убьет его, а другой схватит женщину», — нетерпеливо приказал человек. Он не хотел тратить время на пустые разговоры. Два культиватора черного культа Вуду кинулись к Цинле и Сюн Тиньюй, словно два призрака. Тот, что устремился к Цинле, в середине полета вдруг странно затрясся. С его мантии сорвался чернильно-черный туман, скрутившийся в извивающих черных ядовитых змей, которые понеслись к Цинле. Они были толщиной с палец и в длину достигали больше 10 метров. От черного тумана исходила темная, злая и жуткая аура. Хоть туман и находился в 100 метрах от него, Цинле ощутил морозный холод. «Хе-хе», — тихо хихикнул человек. Из его ледяных глаз, скрытых под черным капюшоном, вырвалась иллюзорная тень. Из глаз человека вырвалась невероятно агрессивная энергия, которая нацелилась прямо на разум Цинле. Из ниоткуда в разуме Цинле появилась ядовитая сороконожка в 100 футов. Она была полностью черной, у нее было несколько пар небольших крыльев. Проворно скользнув в его сознание, сороконожка нырнула в духовное озеро. Сороконожка состояла из осколков душ, объединенных злым тайным искусством. Источая черную ауру, она жестоко рвалась к истинной душе Цинле. Она хотела разрушить душу Цинле. «Какой жалкий», — покачал головой человек, его ледяные глаза наполнились презрением. «Он даже не знает, как во время сражения защищать сознание. Его ум слаб, словно бумага, у него нет опыта в духовных битвах. Хе-хе, он даже больший лузер, чем эта женщина. Она хотя бы немного продержалась. Если бы яд Вуду не просочился в ее душу, было бы трудно с ней справиться. Хватит нести чушь. Разделайся с ним как можно скорее и не зли меня», — прикрикнул лидер. «С удовольствием», — непринужденно ответил человек и направился к Цинле. «Энергия грома, ваши ноги, у вас под ногами», — вдруг закричал лидер. Подойдя к Цинле и Сюнтин-Юй, оба культиватора черного культа Вуду ощутили нечто странное. Они находились примерно в 10 метрах от Цинле и Сюнтин-Юй. Во взглядах у них появилась паника, и они поспешно отступили. «Черт возьми, этот парень из секты разрушителя. Это бомба глубинного уничтожения», — с яростью взревел лидер. Не успел его рев утихнуть, как пространство между ним и Цинле схлопнулось, и из ниоткуда появились странные узоры. Словно пространство разрезало на куски, мгновенно взорвались бесчисленные молнии и энергия грома. Во все стороны полетели комья земли и пыль, древние деревья превратились в золу. Взрывом отбросило двух людей, истекающих кровью. Их тела были покрыты черным светом, который без конца разрушался и возрождался. В то же время в голове Цинле, вмиг окутав его духовное озеро, появились толстые молнии. Огромная сороконожка изо всех сил сражалась со взрывами грома. Ее стофутовое тело бессильно содрогалось, но постепенно и она исчезла словно дым. Глава 428. Сжигая насекомых Вуду. Взрыв бомбы глубинного уничтожения сразу же ранил двух культиваторов черного культа Вуду. Они направились к Цинле и Сюнтин-Юй, но их лидер закричал, чтобы они отступали. От трех культиваторов черного культа Вуду Цинле и Сюнтин-Юй отделяли три огромные каверны. Плотные молнии, рокот грома и искажение пространственной энергии сделали область неустойчивой и хаотичной. Они намеренно притворились слабыми, чтобы вы смотрели на них свысока, а потом, пока вы вели себя небрежно, взорвали бомбы глубинного уничтожения. Какое безжалостное, беспощадное сердце! Гневные глаза лидера сверкали холодным темным светом. «Юйси, ты посадил семя яда Вуду». «Посадил». Злобно улыбнулся культиватор в черном. Взрывы бомб прострепали их длинные черные одежды. Черные шляпы, соединенные с одеждой, превратились в клочья. Теперь лица двух юношей были на виду. В середине лба у каждого виднелась небольшая черная сороконожка. Половина тела скрывалась в плоти, а другая выступала наружу. Они извивались, будто пили кровь из головы, чтобы прокормить себя. Их можно было считать красивыми, но черные сороконожки на лбу придавали им зловещий вид. Сороконожки были насекомыми Вуду, которые вырастали в телах культиваторов черного культа Вуду. Насекомых подсаживали им на лбы, чтобы насекомым легче было поглощать их энергию разума. Их звали Юйси и Юйцзе. Оба родились в древней семье, в черном культе Вуду. Долгое время эта семья передавала злое наследие черного культа Вуду по наследству, а Юйси и Юйцзе помогали разводить насекомых и очищать яд Вуду. Часто ученики этой семьи в юности отправлялись в секту черного культа Вуду, чтобы изучить странные духовные искусства и служить экспертам. Когда они выбирали мастера, которому будут служить, в лоб им подсаживали насекомых. Культиваторы прятали лица и носили черную одежду, чтобы другие не видели насекомых на их лицах. Они не хотели, чтобы кто-то видел, какие они странные и пугающие. «Ладно», — лидер поднял руку, жестом приказывая им встать и набраться терпения. Они ждали, пока хаотичная искаженная энергия стабилизируется. У подножья древнего дерева закричала Сюнтин-Юй, стоящая возле Цинле. «Нет, Цинле, тебя отравили ядом Вуду. Как ты мог быть таким беспечным?» Она видела черные нити дыма, идущие из глаз Цинле. Это был верный признак того, что в его истинную душу просочился яд. «Яд Вуду?» – нахмурился Цинле. «Это невозможно». Он тут же осмотрел разум. Он ясно видел, как молнии разорвали черную сороконожку в пыль. Когда он мог заразиться ядом? «Сороконожка у тебя в голове, и есть яд», – тихо сказала Сюнтин-Юй. Цинле помрачнел. В этот миг он даже осознал нездоровье своего разума. Когда сороконожка погибла, в его разуме стала появляться черная дымка. Цинле не заметил, как дым просочился в его истинную душу. Истинная душа в духовном озере выглядела точно так же, только ее опутывало множество черных духовных нитей. Медленно, но верно черные нити проникали все глубже в его истинную душу. Яд уродует душу и стремительно изгоняет жизненную силу человека. Как только человек заражается, тело его становится слабее во всех отношениях. Взгляд Сюнтин-Юй потускнел и наполнился горечью. «Если я не могу вылечиться от яда, то ты, видимо, тоже не сможешь. Почему ты проигнорировал мой совет и стал с ними сражаться? Как я должна была тебя отговорить? Все произошло так, как она сказала». Когда Сюнтин-Юй замолчала, Цинле ощутил, как меняется его тело. Он заметил, что против его воли из пор сочится энергия. Его духовная аура постепенно ослабевала. Истинная душа стала размытой. Это были эффекты яда Вуду. Лишь теперь он понял, насколько страшен черный культ Вуду. Наконец он узнал, что было источником страха и тревоги Сюн Тин-Юй. Когда культиватор заражался ядом Вуду, его жизненная сила начинала исчезать, а истинная душа рассеиваться. Каждую секунду они слабли, но не могли это остановить. Многих это чувство сводило с ума. Чем сильнее был культиватор, тем труднее было противостоять неизбежному истощению. Видеть, что с приближающейся смертью ничего нельзя сделать, это было слишком ужасно. Цинь Ле понял страх и отчаяние Сюн Тин Юй. Он понял, почему обычно уверенная и проницательная Сюн Тин Юй утратила мужество и избегала сражения с врагами. Искаженная энергия между Цинь Ле и культиваторами черного культа Вуду постепенно стабилизировалась. Обменявшись взглядами, три культиватора черного культа Вуду медленно направились к Цинь Ле. Они видели черные нити дыма в глазах Цинь Ле. Это успокоило их, ведь даже если Цинь Ле сможет их удивить, его последняя атака будет жалкой и пропадет в туне. Они были уверены в яде Вуду и полагали, что немногие эксперты, участвующие в испытании, смогут после него выжить. Цинь Ле и Сюн Тин Юй они таковыми явно не считали. Бомб глубинного уничтожения больше нет. Лидер культиваторов, Юй Юань, находящийся на поздней ступени пустого мира, остановился в 30 метрах от Цинь Ле, коварно уставился на него и сказал: «Кажется, твои бомбы низшего класса, их взрывная сила слишком слаба, недостаточно сконцентрирована. Как же тебе не повезло, будь ты Чули из секты разрушителя, мои два спутника явно не пережили бы взрыв. Даже мне осталось бы лишь бежать, но ты не Чули». Сделав паузу, Юй Юань серьезно произнес: «Так что остается лишь одно – смерть». Цинь Ле промолчал в ответ. Взмахнув руками, Юй Юань лениво произнес: «Усильте яд Вуду». Юй Си достал жетон черного культа Вуду и активировал скрытую в нем злую формацию. Неожиданно жетон взвыл. Сюн Тин Юй вскрикнула от боли, ее лицо смертельно побледнело. Она страдала, извиваясь от ужасной боли. Даже Цинь Ле заметил, что черные нити, пробирающиеся в его истинную душу, мучительно сжимают ее. Черные нити казались стальными струнами и острыми лезвиями, которые вгрызались глубоко в его истинную душу. От боли Цинь Ле даже немного задрожал. Но еще страшнее была скорость, с которой черные нити проникали в истинную душу. При вопле они явно действовали быстрее. Цинь Ле понял, что должен убить культиваторов черного культа Вуду самым стремительным, самым смертоносным навыком. Лишь тогда он сможет сосредоточиться на уничтожении яда Вуду. Он должен убить их, пока еще способен сражаться. Неожиданно на руке Цинь Ле засветилось кольцо пространства, и вылетели 6 духовных колонн. Вселенская формация небесной печати взяла в плен Юй Юаня и 2 его помощников. Когда образовалась печать, глаза Цинь Ле сверкнули алым светом, и он призвал 3 капли крови огненного целиня. Из его груди вылетели кровавые кристаллы, которые превратились в багровые полосы света и устремились к Юй Юаню и 2 помощникам. Каждый летел к своей цели. Огонь в крови огненного целиня ревел, словно горел жаждой убийства. Внезапно 3 капли эссенции превратились в 3 реалистичных огненных целиней. 3 культиваторов окружило пугающее пламя, способное обратить в пепел каждое существо мира. Огненный целинь. Черт, откуда здесь огненный целинь? А нет, я в ловушке. Они покрыли себя щитами из смолисто-черного света. Духовные доспехи под мантиями налились энергией, а черные мантии лопнули по швам. 3 огненных целиня рычали. Они нависли над троицей, словно огромные пылающие облака. Щиты культиваторов черного культа Вуду не выдержали жар огненного целиня. Через несколько секунд щиты рассыпались на лучи света и исчезли. Духовные доспехи под мантиями тоже не могли их спасти. Их тела охватило пламя огненного целиня. Юй Юань и 2 его приспешника запылали огнем, закричав от ужасной боли. Лица, волосы, одежда и кровь загорелись. Они великолепны. Воспрянул духом Цинь Ле. Ощущая жар испепеляющего пламени, Сюн Тин Юй разволновалась и сверкнула темно-серыми глазами. Огненная душа огненного целиня, духовного зверя 8 класса. Воскликнула Сюн Тин Юй. Оставь одного в живых. Цинь Ле, оставь одного в живых. Вдруг напомнила она ему. Цинь Ле отдал мысленный приказ. Огненный целинь, обнявший Юй Юаня, сразу ослабил пламя. Меж тем в телах 2 последователей выкипала кровь и вода. Сгорев насмерть, они превратились в черные древесные угли. Единственным выжившим оказался Юй Юань. Черная мантия Юй Юаня превратилась в золу. Тело обгорело до черна. Воздух вокруг него пах обугленной плотью. Обгоревшее лицо Юй Юаня выглядело невероятно уродливо и отвратительно. К тому же, Пугающая сороконожка во лбу не погибла, она все еще извивалась. «Цинле, насекомые на лбах двух других пока живы», — сообщила ему Сюн Тин Юй. Цинле заметил, что сороконожки на лицах Юй Си и Юй Цзэ действительно живы. Их хозяева сгорели до костей, а они продолжали извиваться. Жизненная сила этих насекомых ужасала. «Сжигайте!» Два страшным факела пламени свирепо вспыхнули, сжигая двух насекомых в уду. Хлопая крыльями, насекомые пытались выбраться из тел Юй Си и Юй Цзэ, но огненный цилинь сжигал их с таким жаром, который был сильнее прежнего. Скоро ужасающий жар сжег насекомых в уду насмерть. «Молодой мастер не даст тебе сбежать. Молодой мастер замучает тебя до смерти». Вопли Юй Юаня были такими же страшными, как вопли призрака. Глава 429. Восьмикрылая королева сороконожек. Цинь Ле сжег двух насекомых в уду в огне цилиня. Лес звенел ужасающими криками. На землях древних деревьев, в 500 километрах от Цинь Ле, в окружении 7 культиваторов черного культа вуду, у которых были темные глаза и черные мантии, стоял юноша интеллигентного вида. Юноша был тощим, а аккуратно причесанные волосы были повязаны черной лентой. Черты лица были острыми, а глаза походили на смолисто-черные драгоценные камни, сверкающие безжалостным страшным светом. Арх! Вдруг схватился он за грудь обеими руками и пугающе взвыл, выплеснув в темно-серый лес вокруг него шокирующую ауру. «Покойтесь с миром!» Он разорвал одежду на груди и обнажил торс. Кожа была прозрачной, и можно было рассмотреть его сердце. Вокруг его сердца обвилась ужасная насекомая вуду. Это была смолисто-черная сороконожка с сотней ног, совершенно идентичная тем, что жили во лбах Юй Си, Юй Цзэ и Юй Юаня. На самом деле сороконожка на лбу Юй Юаня была личинкой сороконожки, которая обвивала сердце этого юноши. Сороконожка была связана с его алым сердцем. Каждая лапа острым лезвием проникала либо в сердечную мышцу, либо цеплялась за артерии. Сердце юноши билось, вместе с ним дышала причудливая сороконожка, словно она стала его сердцем. Сейчас черная сороконожка крупно дрожала. Острые лапы впивались в сердце юноши, и он вопил. Темные глаза 7 культиваторов черного вуду сияли суровым холодным светом. Юй Си и Юй Цзи мертвы, их насекомых сожгли. Видимо, Юй Юань тоже тяжело ранен, он не в самом хорошем состоянии. Иногда юноша страшно выл, лицо его дико искажалось, но черные глаза оставались настолько спокойными, что это вселяло беспокойство. Словно он, несмотря на боль, мог оставаться спокойным, словно его разум боли не ощущал. «Юй Фэн, отведи туда своих людей и узнайте, что происходит. Найди человека, который сжег насекомых. Напоминаю, он должен остаться в живых», — хладнокровно выкрикнул человек. «Сию минуту, молодой мастер, культиватор черного культа Вуду, одетый в черную мантию, с почтением отдал честь и быстро удалился вместе с двумя людьми. Молодой мастер, твой молодой мастер, я Ихая из черного культа Вуду, верно?» Цинь Ле с хладнокровным лицом стоял над Юй Юанем и пристально смотрел на него. Тот был на грани смерти, тело его дочерна обуглилось. Цинь Ле небрежно спросил: «Как вы лечитесь от яда Вуду?» Собравшись с мыслями, подошла Сюн Тин Юй. Она посмотрела на Юй Юаня, и ее глаза холодно блеснули. Три капли крови снова исчезли в ладонях Цинь Ле. В каждой руке Цинь Ле держал по кристаллу небесного пламени, каждый из которых был больше кулака. Три капли крови поглощали их энергию огня. Кристаллы небесного пламени окружал ярко-красный ореол. Энергия огня исчезала в ладонях, и ее быстро поглощали капли эссенции крови. «Хочешь излечиться от яда Вуду? Ха-ха!» – размечтался. Захохотал Юй Юань. На это способны лишь молодой мастер и восьмикрылая королева многоножек, что обвивает его сердце. Просто наслаждайся вкусом смерти, потому что каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду молодой мастер через восьмикрылую королеву многоножек поглощает твою духовную и жизненную энергию. Указав на Сюн Тин Юй, он через силу засмеялся. «Меньше, чем через полгода твоя жизненная энергия иссякнет. Скоро ты поймешь, какая тебя ожидает боль. Что касается тебя», — сказал он, холодно глядя на Цинь Ле, — «у тебя остался всего месяц. Даже если наши люди не будут тебя преследовать, ты станешь такой, как она. Ты умрешь мучительной смертью, как она, и твоя смерть не будет похожа на мою. Ха-ха-ха». В бедро Юй Юаня вонзился холодный острый кинжал. Лезвие вкручивалось вплоть, вращалось там, скрипя наконечником об кость. Дернув кинжал вверх, Цинь Ле довел порез от бедра до талии. «Я хочу вылечиться», — произнес он. От боли Юй-Юань кричал во всю мощь своих легких. «Ничто, кроме королевы многоножек, не может нейтрализовать яд!» — выкрикнул он. «Другого способа нет!» Неуверенный в словах Юй-Юаня, Цинь-Ле потянул кинжал еще выше. Глаза Юй-Юаня вспыхнули, и боль его стала еще невыносимее. Тело его содрогалось, словно в любой момент он мог испустить дыхание. Цинь-Ле посмотрел на Сюн-Тин-Юй. Поняв смысл его взгляда, Сюн-Тин-Юй сразу же прижала кристаллу памяти к одному из глаз Юй-Юаня. Пострадавший от пыток Цинь-Ле, Юй-Юань не мог сопротивляться. Когда он заметил, что к его глазу прижали кристаллу памяти, было уже слишком поздно. Взгляд Сюн-Тин-Юй был полон ненависти. Она ударила Юй-Юаня по черепу. Череп треснул, и свет в глазах Юй-Юаня сразу погас. Сюн-Тин-Юй поспешно активировала тайное искусство, потому что кристалл памяти начал поглощать воспоминания Юй-Юаня. «Насекомое Вуду!» — вдруг глухо воскликнула она. Когда истинная душа Юй-Юаня исчезла, сороконожка выбралась из лба и попыталась убежать. Из ладони Цинь-Ле, словно молния, вырвались три черных огня. Не успела личинка восьмикрылой королевы сороконожек пролететь и метра, как ее поглотили три клочка пламени. Страшный огонь огненного целиня сжег ее заживо. Демонстрируя потрясающее жизнелюбие, маленькое насекомое извивалось в пламени и вопило. Насекомое Вуду окончательно превратилось в золу. Насекомые Вуду куда более выносливые, чем культиваторы черного культа Вуду. Как страшно! Смотрела Сюн Тин Юй на золу, оставшуюся от насекомого. Во взгляде отразился страх. Цинь Ле убил трех культиваторов черного культа Вуду и трех насекомых Вуду. Юй Юань тоже погиб. Юноша из черного культа Вуду выл в глубине леса целый час. Боль прекратилась лишь тогда, когда погибло последнее насекомое. Насекомые Юй Юаня и остальных культиваторов родились от восьмикрылой королевы сороконожек, которая охватывала сердце юноши. Это были ее личинки, вживленные в их лбы. Они питали их энергией, а они помогали им выпускать яд Вуду. Всякий, зараженный ядом Вуду, постепенно терял духовную и жизненную энергию. Энергия не растворялась в миру, ее поглощали личинки и королева сороконожек. Королева сороконожек питалась жизненной энергией, а юноша искал духовную энергию. Он мог быстрыми темпами увеличить количество своей духовной энергии. Благодаря медленным смертям культиваторов, страдающих от яда, он мог культивировать вместе с королевой сороконожек. Благодаря этому, он становился сильнее и сильнее. Погибли три личинки подряд. Три. Вы понимаете, сколько энергии и усилий я трачу, чтобы вырастить хотя бы одну? Сердито ругался он. Культиваторы черного культа Вуду, стоящие рядом с ним, молчали. Если гибнут члены семьи Юй, мне плевать. Вы даже сравниться не можете с одной личинкой. Безжалостно заявил юноша и нахмурился. Запомните. Если вы знаете, что не можете сбежать, сразу же разрывайте духовную связь с насекомым, чтобы насекомое могло сбежать. Культиваторы семьи Юй промолчали. Надеюсь, вы понимаете, что вы, семья Юй, решили стать моей вассальной силой. Если я стану сильнее, сильнее станет и семья Юй. Если со мной что-то случится, и я ослабну, то расплачиваться будет и семья Юй. Вам ясно? Ясно, молодой мастер. Если ситуация ухудшится, мы разорвем связь с насекомым, чтобы максимально увеличить его шансы на выживание. Мы поняли. Склонив головы, они выразили почтение. Вот так и должна выглядеть вассальная сила. Вы должны знать, что на первом месте, и повиноваться великому благу. Наконец юноша удовлетворенно кивнул. Ты что-нибудь нашел? Рядом с тремя обугленными трупами Цинь-Ле нашел их кольца пространства и три жетона черного культа Вуду. Внимательно изучив найденное и не найдя способ исцеления от яда Вуду, он повернулся к Сюн-Тин-Юй. В одной руке Сюн-Тин-Юй держала кристалл памяти. Она только что закончила изучать воспоминания Юй-Юаня и теперь крепко обхватила кристалл. Какое коварное, злобное духовное искусство! Какие пугающие насекомые Вуду! Посерьезнела она, поняв воспоминания Юй-Юаня. Их молодого мастера зовут Яихао. Вокруг его сердца обвернулась восьмикрылая королева сороконожек. Они используют ее в качестве матки, где разводят личинок, а потом их контролируют, чтобы с их помощью выпускать яд Вуду. Духовная и жизненная энергия каждого зараженного поглощается Яихао и королевой сороконожек. Чтобы стать сильнее, он кормится духовной энергией, а насекомые Вуду, чтобы стать сильнее, кормится жизненной энергией. Действительно пугающее духовное искусство. Изменился в лице Цинь-Ле. Ты нашла способ вылечиться? Юй-Юань не лгал. Тихо вздохнула разочарованная Сюн Тинь Юй, во взгляде появилась беспомощность, личинка только выпускает яд Вуду, на другой она не способна. Чтобы вылечиться, нужна мать насекомого. Мы можем излечиться, только если убьем мать или получим ее кровь. Иного пути нет, то есть нам нужно убить мать насекомых. Цинь Ле кровожадно сверкнул глазами. Верно, когда мать умрет, яд автоматически растворится. Покачала головой Сюн Тинь Юй и с горечью произнесла: «Я знаю, о чем ты думаешь. Чтобы убить мать, сначала надо убить Е и Хао. Это страшный человек, он не ровня этим трем. К тому же, мать насекомых, обливающая его сердце, куда более мощное оружие. В воспоминаниях я видела страх перед восьмикрылой королевой сороконожек, словно мать была страшнее и сильнее культиватора». Сделав паузу, она вздохнула. «Самое главное, что мать насекомых может ускорить распространение яда Вуду, и оно начнет проникать вглубь быстрее, чем раньше. Если мы окажемся в диапазоне поражения матери насекомых, она может ускорить яд, чтобы он убил нас до того, как мы к ней приблизимся». Глава 430. Очищение души громом и молнией. «Значит, способа выжить нет?» – спросил Цинь Ле, его брови нахмурились. «Возможно, что на самом деле нет», – вздохнула Сюн Тинь Юй. «Не бывает яда, который нельзя нейтрализовать. Способ есть, пока мы в это верим». Цинь Ли решился на активное противостояние людям из черного культа Вуду. Он хотел убить Е и Хао и сжечь восьмикрылую королеву сороконожек. Поэтому он достал жетон черного культа Вуду и повесил на пояс, ожидая, когда культиваторы черного культа Вуду его найдут. «Не беспокойся, троих мы убили. Они найдут нас снова», — холодно произнес Цинь Ли. «В следующий раз Е и Хао может прийти лично». «Нет, не придет», — покачала головой Сюн Тинь Юй. «Он отправил за нами людей из семьи Юй. С таким происхождением и уровнем силы он не посчитает нас важными». Услышав это, Цинь Ле искривился еще уродливее. Следующие 3 дня он и Сюн Тинь Юй шли туда, где обосновался черный культ Вуду. Цинь Ле делал все, что только мог придумать, чтобы устранить из истинной души яд Вуду, но ни один способ не помогал. Яд не могла устранить духовная сила, не справлялись с ним и обычные таблетки противоядия. Предотвратить потерю жизненной энергии было невозможно, даже заморозив себя и Сюн Тинь Юй искусством холода. Наконец он понял, как страшен яд Вуду. Спустя 3 дня Сюн Тинь Юй стала еще слабее. Длинные глянцевые темные волосы лишились блеска, яркие глаза потускнели, а взгляд лишился надежды. «Мне осталось около 10 дней», — спокойно произнесла она. Постепенно она смирилась с ситуацией, словно поняла, что ее жизнь подходит к концу, и перестала сопротивляться. «Время еще есть», — выкрикнул Цинь Ле. Сюн Тинь Юй трагически улыбнулась и покачала головой, но ничего не сказала. Цинь Ле тоже промолчал. 4-й день. Цинь Ле сидел под пологом большого древнего дерева, держа в одной руке жетон черного культа Вуду, изучая его нитью сознания. Он хотел узнать, найдут ли его культиваторы черного культа Вуду. Он заметил, что нить сознания рассеивается, и сфокусировать ее трудно. Выражение его лица стало невероятно мрачным. Он понимал, что за 4 дня потерял большую часть духовной энергии и жизненной энергии. Это значительно снизил его боевые способности. Так не может продолжаться. Нужно найти способ хотя бы замедлить яд, иначе я утрачу способность сражаться раньше, чем увижу Е и Хао. Схватившись за голову, Цинь Ле искривился и принялся обдумывать разные способы борьбы с ядом. Уничтожающий небесный гром. 5 уровней уничтожающего небесного грома. Громовая молния, закаляющая тело, гром 9-го неба, громовая молния, очищающая душу, концепция грома, очищение бассейна молний. Достигнув уровня пустого мира, можно попасть на 3-й уровень уничтожающего небесного грома, громовая молния, очищающая душу, чтобы очистить душу. Постепенно душа привыкнет к грому и молнии, а потом даже не будет от них страдать. Мелькнула искра у него в голове, глаза загорелись, и он решил применить этот способ. Все призраки, злые духи, духи мщения и призраки, у которых не было осязаемых тел, считали гром и молнию своим врагом. Вытерпеть атаку громом и молнией не могли даже души сильных культиваторов. Уровень Сюли был высоким, а душа его была сильной. Но даже он попал в тюрьму, запертую печатью молнии, и был не в силах оттуда сбежать. Душа не смела остаться перед угрозой грома и молнии. Сюли исключением не был. Чтобы применить гром и молнию, чтобы усовершенствовать тело, Чтобы душа выдерживала гром и молнию, нужен был третий уровень уничтожающего небесного грома. Именно этого уровня он должен был достичь. Лишь достигнув пустого мира, где духовное озеро превращалось в истинную душу, Цинь-Ле наконец дорос до этого уровня уничтожающего небесного грома. Наконец он достиг этого уровня и выполнил необходимые требования. Из тела Цинь-Ле, сидящего под древним деревом, выскакивали усики молний. В груди его раздался грохот, и Сюн Тин-Юй несколько изменилась в лице. Повернувшись, она посмотрела на Цинь-Ле. Молнии ползали по телу Цинь-Ле, как змей, двигаясь от конечности и грудной клетки и скапливаясь у него на шее. Его шею сжал ослепительный свет, напоминающий серебристые металлические обручи. Раздался рокот грома. Окутанная молниями, энергия грома медленно поднималась прямо до точки, что находилась под челюстью Цинь-Ле. Вдруг лицо Цинь-Ле стало полностью красным, словно его терзали мучения. Его выражение лица было пугающим. Раздался приглушенный звук, и тонкие нити молнии ударились в его шею и проникли к нему в разум. Появившись в разуме, молния и небесный гром медленно скопились возле духовного озера. Духовное озеро Цинь-Ле наполнилось вспышками молнии и грохотом грома. Сталкиваясь и взрываясь, гром и молнии направились прямо к истинной душе. Истинная душа, скрытая в его духовном озере, взорвалась огнем молний. Нити духовных отпечатков, собранных вместе, эссенция, воспоминания и мысли рассеялись. Вылетев из духовного озера, они превратились в лучи света, которые осветили каждый уголок разума. Словно уровень Цинь-Ле вернулся от пустого мира к отраженному миру. В отраженном мире душа не была сплоченной, она была рассеянной. Эссенция, воспоминания и мысли пребывали в хаосе. Обычно, когда истинная душа разрушалась, культиваторы сильно страдали. Они теряли боевые способности и не могли восстановиться всю оставшуюся жизнь. Но Цинь-Ле совсем не ощутил слабости. Совсем наоборот. К его удивлению, он обнаружил, что стоило истинной душе взорваться, как чувство слабости чудесным образом исчезло. Цинь-Ле забеспокоился. Яд Вуду черного культа Вуду пронизывал истинную душу. Вторгнувшись в истинную душу, он медленно поглощал духовную силу и жизненную силу. Его истинная душа только что взорвалась, вместе с ней рассеялся яд Вуду. Цинь-Ле поспешно обыскал разум. Как и ожидал, он нашел оставшиеся в центре озера черные нити. Они спокойно ждали, пока его истинная душа соберется заново, словно ядовитые змеи. Казалось, что как только истинная душа сформируется снова, яд Вуду сразу же заразит ее и поглотит. Он поглотит всю ее силу. Цинь-Ле не спешил собирать истинную душу заново. Вместо этого он выстрелил в яд Вуду уничтожающим небесным громом. На свирепый удар грома и молнии черные нити не реагировали. Это весьма изумило Цинь-Ле. Яд Вуду создан не из души. Это настоящий яд. Он насязаем. Цинь-Ле наконец понял корень проблемы. Гром и молния обладали разрушительной силой, когда боролись с духовными объектами, но справиться с таким ядом они не могли. Кровь огненного целиня. В разуме Цинь-Ле возникла новая идея. Кровь огненного целиня смогла очистить насекомое Вуду и превратить его в прах. Сможет ли он устранить яд Вуду, оставшийся в истинной душе? Подумав об этом, Цинь-Ле понял, что три капли крови, спящие в кровеносных сосудах, текут к шейным артериям и легко проникают в глубины его разума. Три капли кровавой эссенции приняли форму огненного целиня и появились над его духовным озером. Ум его охватило пугающее пламя. Было так жарко, что духовное озеро едва выдерживало. Цинь-Ле колебался. Он не знал, какие будут последствия, если в духовное озеро проникнет пламя огненного целиня. Но, колеблясь, он с удивлением обнаружил, что яд Вуду, кажется, посчитал ситуацию неподходящей. Не успел Цинь-Ле погрузить в духовное озеро пламя, черный яд выскочил из него, намереваясь скрыться в разуме. «Так я и думал. Кровь огненного целиня обладает очищающим эффектом», — воскликнул Цинь-Ле. Шары пламени, похожие на больших огненных целиней, проникли в его разум и убили яд Вуду. Не успели нити яда Вуду сбежать, как их выжгло пламенем огненного целиня. Выжгло дотла. Цинь-Ле открыл глаза. В его теле не осталось ни одной черной нити. Он очистился от яда Вуду полностью. «Я в порядке?» Посмотрел он на Сюн Тин-Юй и широко улыбнулся. Выражение его лица стало совершенно расслабленным. «Ты правда?» В глазах Сюн Тин-Юй вновь появился свет надежды. «Я правда в порядке. Я чист от яда Вуду», уверенно произнес Цинь-Ле. Глава 431. Шанс. В глазах Цинь-Ле не осталось ни одной нити черного дыма, и они снова были полны энергии. Его духовная энергия и жизненная энергия перестали утекать. В его разуме не осталось ни следа яда Вуду. Яд Вуду уничтожила кровь огненного целиня. Что ж, я могу такое сделать, могу я также себя вылечить? В глубине души Сюн Тин Юй на это надеялась. Она торопливо спросила: «Как ты это сделал?» Я открыл Цин Ли рот, но вдруг замер. Брови его нахмурились. «В чем дело?» Заметила его беспокойство Сюн Тин Юй. «Сначала я атаковал истинную душу громом и молнией и уничтожил ее, а потом медленно уничтожил яд Вуду кровью огненного целиня». Выражение лица Цин Ли было мрачным. «Я не знаю, сможешь ли ты применить этот способ?» Сюн Тин Юй побледнела и горько покачала головой. «Моя истинная душа и без того хрупкая. Я не выдержу даже одну молнию. Я не такая, как ты. Я не культивирую искусство грома. Моя истинная душа не выдержит молний, они ее просто уничтожат. Сядь, я попробую кровь огненного целиня. Сможет ли она очистить тебя от яда Вуду?» Цин Ли не сдался, решив вместо этого применить другой способ. Когда Сюн Тин Юй приготовилась, Цин Ли отдал крови огненного целиня мысленный приказ. Вылетев из его груди, три капли алой крови превратились в горящий огонь. Три капли в виде огненных целиней приближались к Сюн Тин Юй. Ее лицо окутал красный свет, и казалось, что она выздоровела. «Как? Есть какие-то изменения?» – спросил Цин Ли. «Нет, яд Вуду в глубине истинной души. Никакой реакции», – вздохнула Сюн Тин Юй. Кровавые капли подлетели к Сюн Тин Юй, угрожая поджечь ей одежду. «Не приближай их. Боюсь, прежде чем исчезнет яд Вуду, огонь превратит меня в прах». На лице Сюн Тин Юй отразилась беспомощность. Цин Ли пришлось отозвать кровавую эссенцию. «Бесполезно. Я смирилась со смертью», — слабо улыбнулась Сюн Тин Юй. Цин Ли молчал. Через время он спросил: «Разве ты не можешь уничтожить свою истинную душу?» «Уничтожить истинную душу?» — поразилась Сюн Тин Юй. «Да, если твоя истинная душа разрушится, твоя эссенция, душа, воспоминания и мысли рассеются. Из пустого мира ты упадешь до отраженного мира, и яд Вуду окажется на виду», — пытался объяснить Цин Ли. «Если это случится, я могу поглотить твой яд Вуду своей истинной душой. Сделав это, я смогу его уничтожить. Как думаешь, это может сработать?» «Я не знаю, как разрушить истинную душу», — произнесла Сюн Тин Юй, задумчиво нахмурив лоб. Она беспомощно покачала головой, а потом спросила: «Разве ты не разрушил истинную душу? Как ты приманишь яд Вуду?» «Я могу разрушать и собирать свою душу. Я культивирую особое духовное искусство, очищающее душу громом и молнией. На ранних уровнях моя истинная душа постоянно разрушалась и восстанавливалась. Это повторялось снова и снова. Истинной душе тяжело привыкнуть к атакам молний, поэтому мне нужно было достичь эффекта постепенно», — объяснил Цин Ли. «Я не знаю, как разрушить душу», — Сюн Тин Юй поняла, о чем говорит Цин Ли, но сделать этого не могла. Ее настроение упало еще сильнее. Цин Ли знал, что его способ уничтожения души для Сюн Тин Юй не подходит. Она не культивировала искусство грома, поэтому не могла выдержать атаку грома и молнии. Цин Ли вновь замолчал. Прошло много времени, а хорошего решения у него так и не появилось. Встав, он произнес: «Я уже не страдаю от яда Вуду. Я как можно быстрее найду Яихао и убью восьмикрылую королеву сороконожек, обвившую его сердце, чтобы вылечить тебя. Не надо, ты погибнешь. Яихао страшнее и намного сильнее своих приспешников. Насекомое Вуду в его сердце злое и странное. Ты ему не ровня. Не волнуйся обо мне. Я должен это сделать. Честно говоря, я довольна уже тем, что последние минуты жизни провела с тобой, что ты меня поддерживал. Этого недостаточно, недостаточно». Прошло еще два дня. Сюн Тин Юй стало еще хуже. Ей было тяжело даже управлять духовной силой. Цин Ли был упрям. Неся ее на спине, он направлялся туда, где собрались культиваторы черного культа Вуду. На поясе Цин Ли легко прозвенел жетон меча. Значит, неподалеку были люди горы небесного меча, которые обнаружили его позицию. Цин Ли не обратил на это внимания. Ему было все равно, кто это. Он продолжил путешествие к черному культу Вуду. Однако владелец жетона оказался очень любопытным и отправился на его поиски. Спустя 6 часов перед ним вдруг появилась женщина в синих одеждах и с волосами, собранными в хвост. Женщина не была накрашена, а одежда ее была простой. Внешность ее можно было считать красивой, но не выдающейся. Она сжимала жетон меча. Стоя перед Цин Ли, она хмурилась и внимательно его осматривала. Потом вдруг спросила: «Ты Цин Ли с багрового континента?» Цин Ли замер. «Ты Хэ Вэй?» «Я Хэ Вэй, кивнула женщина в синем. Присмотревшись к нему и Сюн Тин-Юй, она увидела, как в глазах Сюн Тин-Юй извиваются черные нити дыма, и посерьезнела. Вздохнув, она спросила: «Тебя отравили ядом Вуду?» «Да», подтвердил Цинле. «Ах», вздохнула Хэ Вэй и сказала: «9 дней назад я видела другую женщину, которую тоже отравили ядом Вуду. Она, как и ты, была с Багрового континента. Когда я видела ее, она была на грани смерти. Цзин Сюань». «Это точно была Цзин Сюань», слабо произнесла Сюн Тин Юй. Хэ Вэй осталась спокойной. «Ты, Сюн Тин Юй из Небесного Союза, что на Багровом континенте?» «Да». «Что случилось с женщиной, которую ты видела?» «Я не смогла ее спасти. Она приняла судьбу и осталась одна. Она сказала, что хочет найти укромное место, чтобы дождаться конца», спокойно ответила Хэ Вэй. «Учитывая прошедшие дни, она уже должна быть мертва». Взгляды Цинле и Сюн Тин Юй затуманились. Е Ихао, лидер культиваторов черного культа Вуду, участвующих в этом испытании, он изысканно управляет ядом Вуду. Обвивающая его сердце королева сороконожек, одно из самых могущественных насекомых Вуду. Она очень сильна. Если вы, сражаясь с культиватором черного культа Вуду, допустите оплошность, то вашу душу пронизывает яд Вуду, и вам остается лишь ждать смерти. Люди редко выживают. Хэ Вэй говорила, а на лице у нее проступило беспокойство. Было очевидно, что она тоже боялась яда Вуду. Надо либо достать свежую каплю крови насекомого, либо убить его, иначе зараженный человек обречен на смерть. Лицо Цинле было мрачным. Он собрался ответить, но сверкнул глазами и посмотрел в лес за спиной Хэ Вэй. «Хэ Вэй, ты закончила трепаться?» Из леса вышел нетерпеливый человек. «Не трать время, мой младший чертовски заражен. Надо найти этого сукиного сына Е Ихао». Ему было около 27 лет. Фигура его была подтянутой, а одет он был в мантию секты разрушителя, на груди которой была вышита бомба глубинного уничтожения. Рядом с ним стояли три культиватора секты разрушителя. У одного из них, отравленного, были черные нити дыма в глазах. Ему было еще хуже, чем Сюн Тин Юй. Вены на лице вздулись, а лицо искривилось. Если через 5 дней он не получит противоядие, то умрет быстрее, чем Сюн Тин Юй. «Чули, куда ты спешишь? Ты знаешь, где находится Е Ихао? Ты знаешь, где находятся культиваторы черного культа Вуду?» Обернулась к нему Хэ Вэй. «Чули», изменившись в лице, Цинле настороженно осмотрел Чули. Чули из секты разрушителя был таким же, как Ло Чэнь и Е Ихао, одним из посланников 9 великих сил. Секта разрушителя славилась в царстве Хао со своим могуществом, люди из этой секты обладали пылким темпераментом. Нань Чжэн Тянь, прародитель секты разрушителя, был известен желанием помогать. Бомбы глубинного уничтожения, созданные сектой разрушителя, поделили между членами сект разных царств, чтобы они распорядились ими по своему усмотрению. Жители царства Хаоса редко решались оскорбить члена секты разрушителя, боясь, что это принесет им лишь нескончаемые неприятности. Все боялись, что прародитель сойдет с ума, захочет ответить за свою секту и, активировав бомбы глубинного уничтожения, перевернет мир с ног на голову. «Вы тоже ищете Е Ихао из черного культа Вуду?» — заинтересовался Цинле. «Да, давно ищу этого ублюдка», — прорычал Чули. «Если я найду его, то уничтожу его насекомое и переломаю ему кости. Тогда вам определенно нужен жетон черного культа Вуду». Цинле прикоснулся к кольцу пространства, и в руке у него появились 4 жетона черного культа Вуду. Один из них он бросил Чули. «Неплохо, малец. Ты убил 4 культиваторов черного культа Вуду?» У Чули загорелись глаза. «Да», кивнул Цинле и равнодушно произнес: «Я буду убивать их, пока не умрут все культиваторы черного культа Вуду. Я прекращу лишь тогда, когда убью насекомое, которое выпускает яд». «Чудесно. Кажется, мы сделаны из одного теста». Глава 432. Атака важнее. Культиваторов черного культа Вуду Чули и остальные искали уже довольно долго. К сожалению, они не могли вычислить местонахождение культиваторов, к тому же, у них не было жетона черного культа Вуду. Это делало их поиски настолько неэффективными, что их можно было назвать бессмысленным марш-броском по лесу. Еще надо было учитывать, что культиватор, страдающий от яда, постепенно становился слабее и не мог ему противостоять. Культиватору осталось всего 5 дней. Если за 5 дней Чули не найдет Е Ихао и не убьет восьмикрылую королеву сороконожек или не получит каплю ее крови, то истинная душа его отравленного младшего растворится. Его младший умрет. Вот почему Чули спешил и не хотел болтать с Хэ Вэй и Цинле, у него не было времени. Но когда Цинле достал жетон черного культа Вуду и кинул ему, то с лица Чули исчезли высокомерие, нетерпение и беспокойство. «Мы сделаны из одного теста», — воскликнул Чули, сверкнув глазами. 4 жетона черного культа Вуду. В ярких глазах Эвэй сиял свет, ее мнение о Цинле выросло. 3 члена секты Разрушителя, стоящие за спиной Цинле, были в шоке. Они понимали, как тяжело иметь дело с культиваторами черного культа Вуду, понимали, насколько причудливыми и коварными были члены семьи Юй. Цинле, убивший 4 культиваторов черного культа Вуду и получивший сразу 4 жетона, сразу же завоевал их уважение. «Старший, возьми жетон и определи местоположение ублюдков из черного культа Вуду», — выкрикнул член секты Разрушителя. У Жень Пена осталось немного времени. «Понимаю», — взял жетон Чули и проник в него нитью сознания. Выражение его лица стало торжественным. «Цинле, опусти меня», — прошептала ему на ухо Сюн Тин Юй. «Подожди», — ответил Цинле. Нахмурив брови, он ждал ответа Чули. Хэ Вэй из горы Небесного Меча с любопытством подошла к Цинле. Пристально посмотрев на него и Сюн Тин Юй, она тихо спросила: «Неужели вы двое действительно убили 4 культиваторов черного культа Вуду?» «Я ничего не делала», — лицо Сюн Тин Юй осталось равнодушным. «Цинле убил их сам». Хэ Вэй удивилась еще сильнее. Через миг она мягким тоном произнесла: «Будьте осторожны с Лоченем. Перед тем, как пойти на испытание, он сказал, что устроит мне неприятности. Ду Сян Ян говорил мне то же самое». На лице Цинле появилось презрение. «Ты видел Ду Сян Яна?» — удивилась Хэ Вэй. «Однажды мы встретились и сразились. Он очень силен», — сказал Цинле. «Естественно, силен. Сначала он был кандидатом в лидеры от горы Небесного Меча. Если бы не Ло Чень, он бы стал лидером. Как жаль», — покачала головой Хэ Вэй. Сделав паузу, она спросила: «Когда вы сражались с Ду Сян Яном, кто победил?» «Он», — прищурился Цинле, вспомнив про сражение в огненных землях. «Когда Ду Сян Ян образовал огненный луч, сжигающий душу, Цинле пришлось сбежать от него с помощью кровавого побега. Проигравшим был он, но тогда он не понимал силы огненного луча, сжигающего душу. К тому же, у него не было 3 очищенных капли крови огненного целиня. Цинле хотел встретиться с Ду Сян Яном снова и взять реванш, но Ду Сян Ян был против этого. Встретившись с Цинле во второй раз, он скрылся. Он не хотел тратить на него время и энергию. «Да, я знала, что так будет», — тихо усмехнулась Хэ Вэй, словно так и должно было произойти. Она знала, насколько силен Ду Сян Ян. Она знала, что Ду Сян Ян чуть слабее Ло Ченя. А Ло Чень был самым пугающим культиватором пустого мира в горе Небесного Меча. «Однако признаю, что ты тоже очень силен. Ты убил 4 культиваторов черного культа Вуду, что более чем доказывает твои способности биться на кладбище богов». Понизив голос, Хэ Вэй посоветовала: «Иди со мной. Ты не справишься с черным культом Вуду. Я и Хаа куда страшнее Ду Сян Яна. Ты ему явно не ровня. Иди с нами, и ты поможешь подруге». Цинле посмотрел на Хэ Вэй с подозрением. Он счел Хэ Вэй очень странной. Эта женщина была из горы Небесного Меча, но была близка к Чули. Более того, она с самого начала была с ним дружелюбна. Это озадачило Цинле. «Что она замышляет?» — подумал Цинле. Словно заметив сомнения и подозрения Цинле, Хэ Вэй на мгновение задумалась и произнесла еще более мягким голосом: «Мой отец очень близок к дяде Му. Я слышала, как дядя Му о тебе говорит. У тебя есть рецепт создания бомб глубинного уничтожения, верно?» «Рецепт дяди Му». Потрясенный Цинле глотнул воздух. «Мой папа из секты Разрушителя. Я люблю фехтование, и мой папа, будучи хорошим другом дяди Му, отправил меня в гору Небесного Меча, чтобы я училась драться на мечах», — объяснила Хэ Вэй. Наконец поняв, Цинле кивнула и сказал: «Так вот в чем дело. Неудивительно, что с самой первой секунды Хэ Вэй была с ним дружелюбна. Она отличалась от Ду Сян Яна, который перестал нападать на Цинле, лишь узнав, что тот могущественный и сильный. Она вела себя так из-за Лиму. Не могу найти ни следа перемещений культа черного Вуду. Они явно ушли за пределы 50 километров от нас», — раздраженно выкрикнул Чули. Закончив изучать местность, он рвал на голове волосы. «Мы примерно знаем, где они находятся», — вовремя вмешался Цинле. Услышав его, Чули, Хэ Вэй и другие культиваторы удивленно на него посмотрели. «Достань кристалл памяти», — тихо сказал Цинле. Сюн Тин Юй сразу же отдала кристаллу. «Посмотрите сами». Цинле дал кристаллу памяти Хэ Вэй. «Память, запечатанная в этом кристалле, Воспоминания культиватора черного культа Вуду. Изучив их, вы можете узнать примерное место, где собираются культиваторы и куда они направляются. Отлично. Чули был в восторге. А ты хорош, младший. Хэвэй, не передавая кристаллу памяти Чули, изучила его сама. Спустя 10 минут Хэвэй открыла глаза и отдала его Цинле. Указав туда, куда прежде указывала Сюнтин Юй, она произнесла: «Туда, идем», — крикнул Чули. Кивнув Цинле, он спросил: «Хочешь пойти с нами? Ты пытаешься вылечить свою женщину. Если убить Яихао и насекомое Вуду, она явно выздоровеет». Я бледные щеки Сюнтин Юй слабо покраснели. Она хотела сказать, что она не женщина Цинле, но Цинле уже кивнул и пылко выкрикнул: «С радостью! Вперед!» — приказал Чули. Итак, присоединившись к команде Чули и Хэвэя, Цинле нес Сюнтин Юй на спине, и направлялись они к месту сбора черного культа Вуду. Второй день. Жетоны Цинле и Хэвэй тихо звенели. Постепенно звон усиливался. 5 жетонов меча. Значит, 5 людей из горы небесного меча. Явно команда Лоченя. Коснувшись жетона, Хэвэй изучила обстановку. Продолжаем. Не будем на них отвлекаться. Не отвечая, Цинле молча нес Сюнтин Юй. Жетоны Цинле и Хэвэя звенели все чаще. Это значило, что к ним быстро приближаются люди, которым принадлежат эти жетоны. Как раздражает. Вяло нахмурилась Хэвэй, лицо ее наполнилось гневом. Они понимают, что мы их игнорируем, но все равно нас преследуют. Чего они добиваются? Лочень преследует не только вас, Дусян Яна и нас, живущих на Багровом континенте, но и всех культиваторов горы Небесного Меча. Если бы мы были на его стороне, мы бы с ним встретились. Раз мы спешно от них уходим, они догадываются, кто мы такие. Должно быть, они идут за мной. Глаза Цинле были до нельзя кровожадными. Люди Лоченя, обернулся к Хэвэй Чули, на лице которого отразилось раздражение. Да, это определенно они, кивнула Хэвэй. В покое они нас не оставят, спросил Чули. Хэвэй кивнула. Стойте, махнул рукой Чули и остановился. Лицо его стало мрачным, и он усмехнулся. Хочу посмотреть, что они будут делать, когда появятся тут. Это не твое дело. Они идут за мной, завопил Цинле. Это было не мое дело, пока ты не дал мне жетон черного культа Вуду и кристаллу памяти, нахмурился Чули, но теперь ты идешь со мной убивать людей из черного культа Вуду. Отныне твои дела, мои дела, махнув рукой, Чули произнес.